«Тесно в городе», — продолжал чиновник. «Простой человек уж как жмется. На квадратной сажени по 6, по 8 мужиков живут. Дорого все. А ржаная мука и та 10 рублев пуд. Вот и гляди, как тут без воровства проживешь. Надо тебе еще что-нибудь», — закончил он свои жалобы. «Душ, будь милостив, отпусти сорочинского пшена, пудиков 200 для святых старцев. Рад услужить хорошему человеку, цена охотская».